Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 272. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею. Евангелие от Марка, 12 глава, 30 стих. Бог велит, чтобы ты полностью повиновался Его заповедям, а если ты не можешь делать это, то Он осудит тебя. Ах, скажешь ты, так кто же может спастись? Да, на этот момент я и хочу обратить ваше внимание. Кто может спастись законом? Никто в мире. Чувствуешь ли ты себя сегодня виновным, погибшим и осужденным? Готов ли ты оставить всякую самоуверенность и полагаться только на того, кто умер на кресте? Если ты можешь сказать это, то Он исполнил для тебя закон. И закон не может осудить того, кого оправдал Христос. Если закон восстанет против тебя и скажет: «Я осуждаю тебя, потому что ты не соблюдал заповеди», тогда скажи ему, что он не имеет права трогать тебя. Так как хотя ты и не исполнил закон, но Христос исполнил его для тебя, а праведность Христа – твоя праведность. Скажи ему, что это выкуп, Христос заплатил его, и ты останешься безнаказанным, потому что Христос исполнил закон. Осознав, что Господь Иисус, твой Спаситель, исполнил закон, ты пойдешь на колени и скажешь: «Господи, благодарю Тебя, что этот закон не может осудить меня, так как я верю в Тебя. А теперь, Господи, помоги мне с Твоей силой исполнять Твою волю. Дай мне, Господи, новое сердце, так как старое сердце не способно любить. Дай мне новую жизнь, так как старая жизнь осквернена. Освети через Духа Твоего мои мысли и дай моему духу новую силу через Твоего Духа, чтобы я с сегодняшнего дня и вовеки мог любить Тебя обновленным сердцем».